Алло, Магомед, слышь? Только ты мне на один вопрос. Да, да. А что это твой этот, кто он там тебе приходится, блядь? Что он тебе позвонил нахуй и пожаловался? Он что, блядь, сыкнул? Или терпила, слышишь? Объясни мне. Подожди, тебя как зовут? Это Евгений, ты мне только что звонил, блядь. Ты что, забыл, что ли? Не, подожди, Евгений. Мы короче, с тобой что сейчас решили? Мы с тобой решили... Не, давай. Слушай, давай, короче, там фуфло, хуйло, такие слова не будем приносить его в сторону. Сюда не, ты меня сейчас послушай, не надо. Рот свой закрой, слушай сюда. Ты пидорас, ты ебаный, блядь, со скрытого гандон ты мне звонишь, блядь. Я твою маму в рот ебал. Я твою маму на спине глаза ебал, пидорас ты конченый. Пошел ты нахуй, блядь, мудак, будущий. Понятно?